Глава 4. Неприятности не кончаются. Пётр Иванович Лепранди свернул с Невского проспекта на Дворцовую площадь и остановился. До начала аудиенции у начальника штаба гвардейского корпуса еще было время, и ему хотелось полюбоваться видами Зимнего дворца и Адмиралтейства. Он не был в Петербурге очень и очень давно, как и в самой России. Подполковник недавно вернулся из-за границы и сейчас ожидал нового назначения. Напротив Зимнего вовсю шла стройка. Говорили, что это будет здание главного штаба и другие учреждения вроде Министерства финансов. Мысли его прервали громкие голоса. Он обернулся и увидел возле полосатой будки офицеров шинели и будочника в темно-синем армяке, который покорно выслушивал начальственный разнос. Будочник — младший полицейский чин, следящий за порядком на улицах города. Будочник был вооружен алебардой и дежурил на перекрестках улиц и площадях рядом с будкой. «Что это, Карпов? Вот как! Да ты знаешь, что бывает за оставление своего поста? Ты где должен стоять, а? А где стоял?» «Так я, ваш бродь, так там же...» «Ваш бродь» — сокращенное от «ваше благородие». Обращение к офицерам от прапорщика до капитана. По мундиру подполковник узнал квартального поручика и понял, что произошло. Будочникам нельзя было отходить от своих будок больше, чем на 100 метров. На своем посту они следили за порядком и в случае чего звали на помощь патрульных. «Так они, может, что удумали, ваш бродь? А сегодня же государь должен ехать. Вот я и решил посмотреть, что там у нее в руках-то. А она, вишь, сама ко мне, а потом раз — и мое лицо там». «Где? Карпов? Да ты что, пил сегодня?» «Никак нет. Только чай в караулке». Лепранди подошел поближе и кашлянул. Поручик оглянулся и тут же вытянулся по стойке смирно. «Подполковник Лепранди, гвардейский корпус», — представился он. «Что произошло?» «Квартальный поручик Яценко делал обход территории с целью проверки несения постовой службы. Будочник Карпов оставил пост без уважительной причины. Уверяет, что увидел подозрительных людей и вместо того, чтобы стражу позвать, следом пошел». «Я хотел, но не успел», — повинился несчастный Карпов. Поручик хотел еще что-то сказать, но Лепранди жестом остановил его. У него, как говорили многие, имелось поразительное чутье на всякого рода загадки. «Расскажи-ка мне, голубчик, про то, что видел. Да подробнее. Ты же опытный служака. Верю, что не просто так ты пригляделся к этим. Как они выглядели, говоришь?» Карпов, польщенный похвалой, победно глянул на поручика. «Стою я, ваше высокоблагородие, на посту, стало быть. Да по сторонам поглядываю. Сегодня государь должен в загородное поместье ехать. Народ-то, вижу, и подтягивается. Оно всегда так. Всем хочется на нашего царя-батюшку глянуть. Ну и чтоб никакой бузы не возникло, оба гляжу. И вот, не поверите, туман вдруг». Поручик громко фыркнул, но Лепранди снова жестом приказал ему молчать. «Туман?» — переспросил он, удивленный не меньше поручика, и на всякий случай глянул на небо. Да, оно было по-осеннему хмурым, но без каких-то густых туч. «Может, дождь?» — Карпов мотнул головой. «Именно что туман! Пустой и белый, ничего сквозь него не видать! И клубится прям вот в одном месте, стажком таким!» И он руками показал, каким. Лепранди почесал выбритый подбородок. «Ладно, а что потом?» «Потом в нем два фонаря зажглись!» Понизив голос, сказал Карпов. Поручик аж кулаком себя по бедру хлопнул. Так ему было стыдно за своего подчиненного, который перед боевым подполковником дурака корчит. Но тот и не думал возмущаться. И лишь глаз у него странно блеснул. «Ну-ну, голубчик, продолжай». «Так вот, эти фонари как два глаза, только большие». Карпов руками показал размеры. «Погорели и погасли. А из тумана эти трое и вышли». «Ага». Лепранди чему-то обрадовался. «Уже веселее. «Кто такие, как выглядели?» «Так недоросли по виду», — вздохнул Карпов. «Двое в шинельках гимназических и барышня с ними. Отроковица тоже». Отрок, отроковица. Устаревшая, церковная. Ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. «Это лет по 13-14 им выходит». «Ну, примерно. Барышня симпатичная, но странная. Они вообще как вышли, так давай друг за другом бегать. Вернее, барышня бегала, а гимназистики за ней. Но я стою, наблюдаю. Потом барышня ко мне подбежала, уставилась, как на чудо заморское. А потом...» Карпов сглотнул. Видно было, что нервничает. «Стала рядом. Руку вытянула вот так». И он показал, как именно. «А в руке-то какая-то штуковина. Плоская такая и светится. Потом что-то щелкнуло. Я глядь...» Карпов быстро перекрестился. «А там она и я. Лики наши с ней». Поручик издал тихий стон, и снова Лепранди его остановил. «Зеркало? В руках у нее зеркало было?» Карпов посмотрел на него и мотнул головой. «Не-а. Сперва показалось, что отражение. А потом девица руку-то опустила, а мое лицо в этой штуке так и осталось». Он снова перекрестился. «Потом эти ее приятели подбежали, начали корить ее, мол, нельзя так. Ну и пошли себе. А я следом потихоньку, чтоб слышать, о чем говорить будут». «И о чем же говорили? Удалось услышать?» «Искали какого-то Пушкина, мол, на Фонтанку к нему надо ехать». «Хм, и что дальше?» «А ничего, уехали. Извозчика им девчонка подвела, они и уехали». «Девчонка? Какая еще девчонка?» Карпов пожал плечами. «Да бродила тут с корзинкой, из обслуги сразу видно. Тоже, видать, пришла на царя смотреть. Так они с ней и разговорились, и она им извозчика пригнала. Наверное, он их на Фонтанку и отвез. Просите у него, ваше высокоблагородие, если нужно. Я номер-то его запомнил. По нему его быстро отыщите». Лепранди даже в ладоши хлопнул. «Вот ты молодец, служивый. Тебе за бдительность награда положена». Он повернулся к поручику. «Вот что, поручик, возьмите у Карпова номер жетона извозчика. Да найдите мне его побыстрее». «Да по его жетону видно, что наш он, к нашему околотку приписан», — подал голос Карпов. «Уж я-то знаю их, голубчиков». Околоток. В Российской империи небольшая часть территории города, подведомственная околоточному надзирателю. «Вот и отлично. Значит, вам быстрее его найти выйдет». Лепранди вытащил из кармана записную книжку и карандаш. «Я до 5 вечера буду в штабе гвардейского корпуса». Он кивнул на здание на противоположной стороне площади. «Если быстро найдете извозчика, передайте караульному на входе записку. Если я уже уйду, то сообщите сведения в Демутов трактир. Я там остановился. Знаете, где это?» Поручик кивнул. Понятно, что ему не очень хотелось искать какого-то извозчика. Да еще и по велению не своего начальства, а постороннего человека. Пусть даже и гвардейского подполковника. Но Лепранди сунул руку в карман и протянул поручику червонец. Червонец. 10 рублей. «Это вам за беспокойство. Надеюсь, моя просьба не очень вас обременит». «Никак нет, ваше высокоблагородие», — отчеканил поручик. «И тебе тоже за бдительность». Обернулся он к будочнику. Карпов получил рубль и теперь сиял медным пятаком. Лепранди же поспешил через площадь к зданию, где нынче располагался штаб гвардейского корпуса. Начальник штаба, Александр Христофорович Бенкендорф, любил людей пунктуальных. Катя выбралась из толпы и теперь стояла у стены какого-то дома, не зная, что делать. Страх уже схватил ее цепкими лапками, да так, что она сунула руку под пальто и вытащила наружу брелок, готовая вызвать тролля. Пусть заберет ее отсюда. Но как же тогда ее друзья? Она посмотрела на голубую каплю и ахнула. На ней светилось число 45. То есть вероятность смерти Пушкина чуть-чуть уменьшилась? Что Что же они такого сделали правильного? Они ведь его самого еще и не нашли. Мало того, успели в неприятности попасть. Где ей теперь искать мальчиков? Предательская слезинка выкатилась из глаза и потекла по щеке. В носу тоже стало мокро. Она шмыгнула. В сумочке нашелся платочек, которым она и воспользовалась. «Барышня Катерина!» — услышала она и, подняв голову, увидела Лушку. «Я знаю, куда ваших друзей увели. В участок их патрульный свел. Наверное, из-за яиц». Она вздохнула. Рыжий дружок приплясывал возле хозяйки, и Катя не удержалась, чтобы не погладить песика. «Как ты тут оказалась?» — спросила Катя. «Да я так!» Лушке не хотелось признаваться, что не пошла она в трактир, как обещалась дядьке, потому что очень ей хотелось еще раз чудесное зеркало увидеть. Думала, может, барышня его еще раз достанет. А потом, как зеркало оборванец утащил, и барчуки за ним кинулись, она следом и побежала. Любопытно стало, догонят или нет. Будет что вечером на кухне рассказать. Вот и увидела, как барчуки яйца разбили и как их увел полицейский. «Идем же скорее», — потребовала Катя, выслушав ее сбивчивый рассказ. Лушка глянула на корзинку с покупками. «Ох, и попадет ей от хозяйки. Но зато доброе дело сделает», — утешила она себя и повела Катю по улице. «Тут недалеко. Там, правда, квартальный надзиратель шибко злой. Ох, натерпится от него ваши приятели». «Это мои братья», — поправила Катя, решив придерживаться легенды, предложенной троллем. «Что ты имеешь в виду? Он что, их бить будет?» В каких-то книгах про давние времена она читала, что раньше всех били палками или даже плетью, почем зря. Лушка почесала вспотевшую под платком голову. «Барчуков, может, и не станет. А вот мне бы точно всыпал». «Как? Ты же девочка!» Лушка хмыкнула, Катя поняла, что сказала глупость. «Он еще и к вам привяжется», — вздохнула Лушка. «Жадный он, страсть какой! К нему без рублика лучше и не соваться. Если по краже у кого случилось, так он и слушать не будет, если не дашь на лапу. Хозяйка наша про него сказывала, вон как пролетку у ней со двора увели в прошлом годе, так Ефимов этот за розыск червонец просил, а все равно ничего не сыскал. А уж с братиков ваших и подавно денег запросит. Уж наверняка карманы у них вывернул все». Она остановилась и ткнула рукой в низкое желтое здание. «Вон там они». Катя тоже остановилась и внимательно посмотрела на девочку. «Луша, ты умеешь хранить тайны?» Та вытаращила глаза, потом медленно кивнула. Катя вынула из муфты телефон. «Вот это надо сберечь и никому не показывать». «Зеркало!» — шепнула Лушка. Робко взяла телефон, потом вытащила из кармана тряпицу и бережно завернула в нее ценную вещицу. «Сберегу, барышня Катерина, богом клянусь!» «Верю. Скажи только, где тебя найти потом?» «Так это, в трактире «Феникс» я прислуживаю. Как рынок пройдете, от Садовой переулочком идти и, не доходя до театра, увидите. Только не с парадного ходу меня ищите, а с черного. Любого там спросите. Меня и покличут. Я, барышня Катерина, вашу вещицу сберегу. Не сомневайтесь». Катя не знала, правильно ли она поступила, отдав телефон практически незнакомому человеку. Но все же так шансов, что опасный предмет попадет не в те руки, было меньше. К тому же к вечеру батарея сядет, и телефон превратится в странную плоскую штуковину непонятного никому в этом веке назначения. Квартальный надзиратель Ефимов Матвей Наумович с утра мучился над составлением отчета для начальства. Квартальный надзиратель. Или просто квартальный. Должностное лицо городской полиции в Российской империи. Должность соответствовала 11-му, в столицах 10-му, классному чину табели о рангах. Частный пристав Дубинский требовал, чтобы отчеты ему подавались еженедельно, писались подробно и без ошибок. Частный пристав в России в XIX веке, полицейский чин, начальник части. Должность введена уставом благочиния в 1782 году. Хорошо, хоть день выдался спокойным. Только утром продавцы сена подрались. Как это у них водится? Да купчику приезжему карманы обчистили. Так ты рот-то не разевай. Не у себя же в деревне. Все это совершеннейшая ерунда по сравнению с отчетом, который никак не хотел составляться. Ефимов покосился на дремлющего на лавке подчиненного, прапорщика Захарова, и позавидовал. У двери также клевал носом еще один подчиненный, так называемый «пожалый», которому обычно поручали всякие мелочи по доставке донесений или отнести-принести чего-нибудь. Этому Ефимов тоже позавидовал. На улице послышались крики, среди которых явно различался визгливый женский голос. Ефимов отложил перо и выпрямился. Чутье подсказывало, что вся эта шумная компания скоро окажется здесь. Ну и хорошо. Отчет никуда же не убежит. Он слышал, как распахнулась наружная дверь, протопали шаги через прихожую, и вот в помещение участка ввалился полицейский, держа в обеих руках по мальчишке. Следом за ним протиснулась дородная тетка, которой Ефимов сразу признал торговку с Никольского рынка. «Вот Матвей Наумович Бузатёров привел. Патрульный встряхнул ребят, словно котят. «Пустите! Права не имеете!» — крикнул один из мальчишек с рыжим чубом, выбившимся из-под фуражки. «Действительно, пусти-ка их». Ефимов сделал вид, что с неудовольствием оторвался от бумаг. «Чего это пусти?» — вмешалась торговка и вылезла вперед. «Они ж сбегут! А кто мне убытки оплатит?» «Три». «Нет, 5 дюжин яиц раскокали, изверги!» Ефимов махнул рукой подчиненному, отпуская его. Ему еще патрулировать улицы до конца смены. Сам же вышел из-за стойки, которая отделяла его рабочее место от остального помещения, и уставился на задержанных. Антон с Денисом, в свою очередь, тоже рассматривали человека в темно-зеленом мундире с желтыми пуговицами, с цепким взглядом из-под набрякших век. Не сговариваясь, они покосились на дверь, но возле нее сидел мрачный человек в довольно потертом мундире непонятного цвета. Видимо, тоже какой-то полицейский. Еще один человек с черными усами спал, прислонившись к стене. Даже крики торговки не разбудили его. А та, между тем, все не унималась и причитала о понесенных ею убытках. Друзья уже поняли, что это какой-то полицейский участок или что-то вроде того. И теперь соображали, как выкрутиться из ситуации. «Итак, молодые люди», — спросили их. «Кто такие? Почему бузите?» «Да не бузим мы», — возмутился Денис. «Наоборот, мы за ворюгой бежали. Он у нас вещь одну украл. Мы догоняли. Мы случайно яйца эти кокнули». «Да, мы ж не специально», — вставил Антон. «Мы нечаянно женщину задели». «Эк, как у вас складно выходит». Полицейский разглядывал их так пристально, что можно было подумать, он подозревает в них пришельцев из будущего. «Бежали и толкнули. И все нечаянно». «А ну как нет? Вдруг хотели добрую женщину ограбить?» «Да вы чего?» Антон так возмутился, что лицо его стало пунцовым. «Как мы ее ограбить хотели? Это нас самих ограбили!» «Это вы так говорите. А вот женщина уверяет, что не так дело было». Торговка открыла рот и закрыла. Она, кажется, тоже ничего не понимала. «Уже не первый случай в нашем околотке. Подбегают двое, один толкает, второй, пока первый внимание отвлекает, карманы обчищает». «Это не мы!» — замотал головой Денис. «Не мы!» «А ведь такие приличные с виду молодые люди. Шинельки, вижу, гимназические новенькие. Вот обидно будет вашим родителям, если за такие дела их отпрысков отчислят. Такой позор на их головы!» Полицейский говорил медленно и даже как бы сочувственно. Торговка засопела. «Мне бы это, за яйца получить, господин квартальный надзиратель!» Заискивающим голосом произнесла она. «Ну, право слово, и так убытки!» «Да подожди ты! Тут дело, видишь, серьезное. Ну-с, где учитесь, господа? Где проживаете?» Денис с Антоном переглянулись. Что они могли ответить? «Запираемся, стало быть». Вроде даже обрадовался тот, которого торговка назвала квартальным надзирателем. «А вот посажу сейчас в холодную. Будете знать». холодное или съезжее, помещение для задержанных полицией обычно неотапливаемое. «Ну-ка, доставайте все из карманов и на стол». Он прошел в угол и стукнул кулаком по колченогому столику, возле которого на лавке спал какой-то человек, надвинув шапку на лицо. «Права не имеете», — буркнул Антон. «Мы вообще несовершеннолетние». «Да, и требуем адвоката», — добавил Денис. Торговка ахнула и перекрестилась. Ефимов вытаращился на них так, будто они только что прокатились перед ним колесом или еще какой фокус отчебучили. «Прапорщик!» — рявкнул он. Человек на лавке подскочил, вытянулся по струнке, еще даже не до конца проснувшись. «Слушаю, господин квартальный надзиратель». «Ну-ка, обыщи этих молодчиков, больно подозрительны. Наверняка в карманах много чего интересного найдется». Денис и Антон попятились. В карманах у них были деньги, выданные им троллем. И еще инструкции с адресами для поиска Пушкина и карта города. Кто знает, может, это тоже покажется полицейскому чиновнику подозрительным. Прапорщик ладонями помял лицо, разгладил густые черные усы и уставился на ребят, а потом поманил к себе пальцем. «Двигайте сюда, ребятушки. Не ждите, пока сам подойду». Они хотели было отступить к двери, но с одной стороны раскинула руки торговка, тоже видно опасавшаяся их бегства, а с другой встал второй полицейский в потертом мундире и погрозил пальцем. Поручик не стал ждать и двинулся к ним. Как вдруг дверь распахнулась, пустив внутрь дневной свет и запах улицы, который был явно свежее того, что царил в помещении. «Мальчики!» — услышали они и уставились на Катю, которая подбежала и схватила их за руки. «Нашла! Какое счастье!» «Так-с, это что такое, барышня? Ну-ка, отойти от подозреваемых». «От кого?» Катя повернулась квартальному надзирателю. «Кто это подозреваемые?» Ефимов улыбнулся так широко, что губы улетели к ушам. «А вы, стало быть, с ними знакомы, сударыня?» Он слегка запнулся, прикидывая, можно ли назвать девицу сударыней, но оценил ее внешний вид и решил, что можно. «Это мои двоюродные братья», — твердо заявила Катя. «Они гимназисты губернской гимназии. По какому праву вы их задержали?» «За нарушение общественного порядка». Ефимов загнул один палец. «За порчу имущества», загнул второй палец. «За имущество мы готовы заплатить», перебила его Катя и повернулась к краснолицей тетке. «Сколько стоит ваш товар?» Ответить торговка не успела. Ефимов загнул третий палец. «Сговор с целью грабежа и другого бесчинства». Тут уже заголосили Антон с Денисом. «Какой еще сговор? Да вы что? Говорю же, мы гнались за вором». «И что же у вас украли?» — прищурился Ефимов. Он заметил, как быстро переглянулись эти трое, и понял, что сейчас они начнут врать. «Деньги», — сказала Катя. «Я уронила кошелек, а он схватил и побежал. Мы бежали за ним». «Догнали?» «Да», — признался Антон. «Стало быть, деньги вернули?» Ефимов прищурился. Катя поняла, что Лушка говорила правду про его корыстную натуру. «Мы готовы оплатить убытки». Она повернулась к торговке. «Сколько вы хотите за разбитые яйца?» Та открыла рот, но Ефимов громко кашлянул. «А вы, барышня, кто такая будете?» Пришлось назваться. Рассказать легенду, что приехала поступать и решила погулять с братьями-гимназистами по городу. Ефимов написал ее имя на бумаге, затем также старательно записал имена ребят. «Значит, вы, судари, при гимназии живете. Ну, а вы, Екатерина Дмитриевна, где остановились?» Тут Катя растерялась. Этот момент тролль не продумал. Да и они не сообразили, что кого-то может заинтересовать, где они живут. А дотошный Ефимов все не унимался. «С кем вы приехали, барышня? Кто-то же должен был вас сопровождать в таком долгом путешествии. Вы как, кстати, ехали?» Она чуть не ляпнула, что ехала поездом, но вовремя прикусила язык. Кажется, в это время поездов еще не изобрели. А Ефимов, между тем, ждал и сверлил ее подозрительным взглядом. Меня сопровождала родственница, а остановилась я в семье у своего дяди. Отлично. Адресочек скажите. Зачем? Растерялась девочка. Подтвердите ваши слова. Вы что, мне не верите? Она постаралась выглядеть как можно более возмущенной. Моя задача не верить, а блюсти порядок. Где ваш дядя живет? Фонтанка 185, мрачно сказала Катя и увидела, как Денис с Антоном уставились на нее в немом удивлении. Ну а что она могла поделать? Не говорить ничего? Так он их тогда не выпустит. Посадит под замок. Вот и спасай потом Пушкина. А как зовут дядю? Пришлось назвать и имя. Ефимов старательно вывел на листке. Пушкин Александр Сергеевич. Фонтанка 185. Она представила возможный вариант развития событий. Сейчас он пошлет кого-нибудь по указанному адресу. Там скажут, что знать не знают никакую Снежину. И что тогда? Вообще-то, мой дядя работает в коллегии иностранных дел, заявила она. Он очень занятой человек и сейчас как раз на службе. Ничего, пошлем ему записку. Он же придет домой рано или поздно. Вот, а вы пока тут посидите. Что? Возмутилась Катя, а вместе с ней и ее друзья. Слушайте, а давайте не будем все усложнять. Дядя придет со службы уставший. И уж наверняка не будет рад ехать сюда. Думаю, он очень разозлится. Но мы же можем все решить дипломатическим путем, да? Ефимов нахмурился. Интуиция подсказывала ему, что с этой троицей не все так просто. Он чуял поживу. Но с другой стороны, кто знает? Вдруг их дядя и вправду какой-то вес имеет. Кем он там служит? В каком чине? Хорошо, если чином он не выше Ефимова. А вдруг выше? Еще неприятностей не оберешься, как начнет жаловаться. А неприятностей Матвею Наумовичу не хотелось. Да и что с этих мальчишек взять? Ну, дали им родители на конфеты. Так уж и потратили, небось, все. Ладно, пусть их. А вот, снова вступила торговка, потрясая корзиной. Яйца ж побили, господин хороший. Все как есть побили. 6 дюжин одним махом. «Давайте мы оплатим ваши расходы, ой, убытки. Ну, короче, все, что там у вас побилось», — сказала Катя и вытащила кошелек. Матвей Наумович скривился, увидев, как барышня вытащила несколько 10-рублевых ассигнаций. «Да, родители этих оболтусов точно не поскупились бы, чтобы из полиции в гимназию никаких бумаг о проступках их сыночков не присылали». Он неодобрительно глянул на торговку, которая даже рот открыла в нетерпении. «Сколько?» — спросила Катя, держа в руках купюры. Торговка сглотнула и зачастила. «Так, по гривеннику за дюжину, стало быть, 60 копеек выходит. 6 дюжин-то, как есть, все раскокали». Катя мусолила ассигнации и звякала в кошельке монетами, не понимая, какие из них какой стоимости. Наконец торговка получила все и выкатилась за дверь. Катя дала знак друзьям, и все трое медленно двинулись к выходу. «Куда собрались?» — начал было Ефимов, но тут дверь распахнулась. В помещение вошел человек в мундире, принеся с собой влажный уличный воздух. Ефимов поежился, пламя в светильниках заколебалось. «Ваше благородие!» — гаркнул вошедший. «Позвольте доложить!» Катя сделала жест рукой и рванула к двери. Денис с Антоном следом. Они выскочили на улицу и припустили со всех ног, петляя между прохожими, опасаясь услышать за собой топот погони. Но никто вроде за ними не гнался. А если и гнался, то не догнал. Наконец они добежали до решетки какого-то сада, ворвались в проход и вломились в еще не до конца облетевшие кусты. Уф! Они задыхались от быстрого бега. А отдышавшись, начали смеяться. «Кошмар!» — стонала Катя. «Вот это приключение!» «Ага!» — вторил Антон. «Сбежали из-под носа полиции! В 19 веке!» Один Денис был серьезен. Он посмотрел на Катю. «Теперь видишь, как опасно нарушать инструкции!» Она дернула плечом и прикусила губу. Денис что-то заподозрил. «Телефон у тебя?» Она помотала головой. «Улуши, я испугалась, что если нас обыщут, то найдут его. Это же еще хуже. Ничего, мы потом у нее заберем. А сейчас давайте все же найдем Пушкина». Она вытащила брелок и показала им число 45. «Ого! Значит, мы движемся в верном направлении?» — обрадовался Антон. Денис развернул карту и быстро ткнул в точку на ней. «Нам сюда».